Сознание. Наш мозг, он так мал, но в нем столько загадок. Далай-лама. В 1995 году гарвардский нейробиолог Альваро Паскуаль-Леоне осуществил ряд лабораторных опытов, прошедших незамеченными для широкой общественности, но позволивших сделать поразительные выводы, способные навсегда изменить наше представление о себе. Участники эксперимента должны были в контролируемых условиях выполнять простое упражнение на фортепиано, стараясь как можно быстрее двигать пальцами. Каждый будний день они занимались в течение 2 часов, после чего подвергались транскраниальной магнитной стимуляции, позволявшей ученым наблюдать за работой их мозга. По результатам этого наблюдения строилась кортикальная карта каждого добровольца, и через неделю занятий ученые обнаружили, что в моторной области коры образуются новые связи, и она разрастается. Процесс игры на фортепиано начал перестраивать мозг. Любопытное открытие, но не такое уж удивительное. Более того, оно было ожидаемым. Тогда уже существовали данные о том, что повторяющаяся физическая деятельность влияет на нейронную сеть мозга, и опыт Паскуаля-Леоне лишь подтвердил предыдущие гипотезы. Самое интересное начало происходить на следующем этапе эксперимента. Другая группа участников выполняла похожие упражнения, только на этот раз не на настоящем, а на воображаемом фортепиано. Добровольцы проигрывали ту же последовательность нот, только мысленно, не двигая пальцами, а лишь представляя себе их движение. Поразительно, что ментальные тренировки привели точно к такому же разрастанию моторной области коры головного мозга, как и физические. Нейронные связи активировались в ответ на воображаемые движения. Достаточно было подумать о движении пальцев, и в мозге происходили такие же изменения, как если бы человек действительно играл на фортепиано. Это поразительное открытие показало, что нейронная деятельность мозга и содержание нашего сознания взаимосвязаны. Важность этого открытия крайне велика. Главный вывод из опытов Паскуаля-Леоне заключается в том, что мозг образует нейронные связи в ответ на поступающие в него сигналы, и что эти сигналы управляются сознанием. Слово выделено неспроста. Способность менять нейронную сеть уникальна и имеет огромную значимость. Узнав столь потрясающий факт о своем организме, мы разгадали шифр, который был скрыт от нас на протяжении всей истории человечества. Как только это произошло, Джин выбрался на свободу, и теперь остается лишь гадать, где предел тех возможностей, которые открывает перед нами эта необыкновенная связь между сознанием и мозгом. Между тем мозг продолжает преподносить нам новые сюрпризы. Многие исследователи сейчас сходятся в предположении, что он представляет собой голограмму, явление, каждый кусочек которого содержит в себе целое. Например, если сфотографировать цветок голографическим методом и расколоть фотопластинку на 2 части, мы увидим на них не половинки цветка, а целый. Разломайте пластинку на 4 части и получите 4 изображения целого цветка. Насколько частей не раздели пластинку, результат будет тот же. С уменьшением размера частей картинка становится менее различимой, но все равно остается цельной. Если мозг – это голограмма, то каждый его участник, даже отдельные клетки, несет в себе всю информацию о его устройстве. Неврологи сейчас обстоятельно проверяют эту теорию. Однако выдвигается еще более смелая гипотеза. Возможно, человеческий мозг – это голографическая часть всей Вселенной. Подобное предположение можно было бы счесть слишком смелым, если бы не одно «но». Эта мысль с давних времен прослеживается во многих религиозных учениях. Например, Каббала считает человека микрокосмом, вселенной в миниатюре. Каббала – это мистическое течение в иудаизме, характеризующееся сложной системой представления о мире. Человек и вся вселенная разделяется на 10 отдельных сфер или источников энергии, взаимодействующих друг с другом и тем самым создающих все, что нас окружает. Сам процесс образования мироздания называется древом жизни. Посредством изучения этих источников и скрытых в них сил, мы приходим к пониманию себя и космоса. Согласно этому древнему учению, могущество Вселенной повторяется в каждом человеке. Мы с вами – фрагменты большой вселенской голограммы, поэтому нам доступно все, что в ней было, есть и будет. Интерес к эзотерике и метафизике возник у меня 40 лет назад, когда я, исследуя возможности человеческого разума, случайно натолкнулся на вышеописанные теории. Было удивительно обнаружить в шаманизме и мировых религиях такое богатство познаний об устройстве нашего сознания. Зачастую приходилось отделять догму от истинного смысла древних текстов, но все равно я был потрясен глубиной понимания взаимосвязи между сознанием и материальной действительностью, особенно с учетом древности этих текстов, возраст которых насчитывает несколько тысячелетий. Многие из известных духовных течений предлагают изощренные методики постижения скрытой мудрости и использования сил Вселенной. Правда, эти сведения зашифрованы в притчах и метафорах. Я буду ссылаться преимущественно на христианство, буддизм и каббалу, поскольку, во-первых, с ними я лучше всего знаком, а во-вторых, они как нельзя лучше вписываются в квантовую голографическую модель. Возможно, кто-то из вас сочтет религиозные учения недостаточно надежными источниками информации в силу их ненаучного происхождения, но они позволяют взглянуть на привычные вещи в новом ракурсе, открывают новые глубины понимания и тем самым помогают постичь загадку истинной сущности человека и его места во Вселенной. Движимый страстным желанием узнать правду, я не мог позволить себе разбрасываться ценной информацией, независимо от ее источника. А в данном случае она к тому же оказалась удивительно интересной с квантовой точки зрения. Однако голографическая модель сознания существует не только в религиях. Многие современные ученые тоже ведут исследования в этой области. Невролог Ричард Ресток, автор бестселлера «Мозг», положенного в основу одноименного сериала, твердо убежден в том, что голографическая модель не только возможна, но на данный момент наиболее достоверно передает особенности устройства мозга. Ресток, как и многие другие исследователи человеческого мозга, не перестает поражаться его возможностям, и это неудивительно. Материнская плата нашего сознания – неповторимый шедевр созидания. Во всей Вселенной не найти ничего более сложного и замысловатого. Однако далеко не все способности мозга обнаружены и изучены. Нам еще далеко до понимания его истинного потенциала. Но одно известно наверняка. Мозг был сконструирован для предельно эффективной работы. Чтобы понять происходящие в мозге процессы, нужно разобраться, какую роль в его развитии играют нейроны. Они переносят сигналы, и без них мозг не мог бы выполнять свои функции. Природа позаботилась о том, чтобы мы не испытывали дефицита в нейронах. Практически с момента зачатия они начинают образовываться в огромных количествах. Невероятно, но к 7-й неделе беременности крошечный мозг эмбриона производит 500 тысяч нервных клеток в минуту. Мозг новорожденного содержит 100 миллиардов нейронов, каждый из которых соединен с тысячами других. Когда ребенок появляется на свет, в его мозге уже минимум 100 триллионов связей. По утверждению лауреата Нобелевской премии Джералда Эдельмана, только в коре головного мозга находится 30 миллиардов нервных клеток, способных образовать миллион миллиардов синапсов. Неудивительно, что человеческий мозг называют самым сложным созданием во Вселенной. И есть все основания утверждать, что многие его функции еще только предстоит обнаружить. Объединение миллионов нейронов, функциональные схемы, отражено в постулате Хебба. Нейроны, одновременно активирующиеся, связываются друг с другом. В этой аксиоме скрыт ключ к пониманию нейропластичности и возможностей человеческого мозга. Нам очень пригодится его способность к образованию новых нейронных связей, ведь именно на ней основаны многие техники квантовой системы развития сознания. До недавнего времени научное сообщество не придавало особого значения уникальной изобретательности мозга в образовании новых нейронных связей, в основном из-за непонимания того, как и почему это происходит. В 21 веке ситуация кардинально изменилась, и нейрофизиологи и нейробиологи всерьез заинтересовались явлением нейропластичности, переосмыслив его практическое значение. Уже понятно, что пластичность мозга в сочетании с законами квантовой реальности открывает новые, совершенно неожиданные возможности, которые еще совсем недавно трудно было себе вообразить. Под громким словом нейропластичность скрывается достаточно простое явление – способность нейронов постоянно образовывать новые связи. По сути, мозг моделирует и ремодулирует сам себя. На самом деле, первым о пластичности мозга заговорил Зигмунд Фрейд. Он же подробно описал открывающиеся перспективы. В 1985 году, более чем за полвека до того, как Дональд Хэб сформулировал свой знаменитый постулат, Фрейд разрабатывал теорию о том, как образуются синаптические связи, как меняется человек под влиянием того, что узнает, переживает и внушает себе. Мало кто знает, что на заре профессиональной деятельности Фрейд работал в лаборатории по изучению головного мозга, но позже был вынужден заняться частной практикой, чтобы обеспечивать семью. Вот уж поистине превратность судьбы. Будь жалование лабораторного сотрудника немного выше, и продолжив Фрейд сугубо теоретические изыскания, он мог бы не написать столько выдающихся трудов о подсознании. Как бы то ни было, теории Фрейда о формировании нейронных связей оказали значительное влияние на его собственное мышление и легли в основу разработанных впоследствии методик психоанализа. Этот поразительный процесс образования нейронных связей активно протекает на всех стадиях развития эмбриона. Однако в момент рождения его динамика кардинально меняется. На формирование мозга начинает влиять окружающая среда, запуская процесс становления личности. Теперь не только образуются новые синапсы, но и разрушаются старые. По некоторым подсчетам, в детстве и юности ежедневно разрушается до 20 миллиардов связей между нейронами. Сохранится синапс или разрушится, зависит исключительно от того, будут ли проходить сигналы по данной нейронной цепи. Выживают наиболее используемые связи. Они укрепляются и становятся постоянными фрагментами нейронной схемы мозга. Неиспользуемые же синапсы разрушаются. Сознание развивается под влиянием последовательных этапов формирования личности, биологических и социальных. Мы интеллектуально растем, познавая окружающий мир и взаимодействуя с ним. Любой новый опыт углубляет понимание, побуждает к обретению еще больших знаний, подталкивает к непредсказуемым переживаниям, которые тоже обрабатываются и ассимилируются мозгом. Эта нескончаемая последовательность новых переживаний ведет к повышению интеллектуального уровня. Дэниел Сигел в своей книге «Развивающийся мозг» пишет: «Для растущего детского мозга общество становится важнейшим источником жизненного опыта, влияющим на проявление его природных способностей и наклонностей. Окружающая среда определяет, как будут связываться друг с другом нервные клетки и как будет формироваться нейронная сеть, дающая начало мыслительной деятельности. Таким образом, среда не только обеспечивает нас жизненным опытом, но и оказывает самое непосредственное влияние на формирование мозговых структур, задействованных в обработке этого опыта. Каждое событие регистрируется мозгом, возбуждая нервные окончания, и в ходе интерпретации и осмысления этого события образуются новые нейронные связи. Этой внутренней симфонии вспыхивающих нейронов и зарождающихся синапсов дирижируют сигналы, получаемые мозгом из внешней среды. Каждый новый опыт ассимилируется и встраивается в систему. Формирование нашего сознания – удивительный процесс. Каждое мгновение прожитой жизни оставляет на нем свой отпечаток. Мозг способен мгновенно впитывать невообразимый объем информации из окружающего мира, попутно выстраивая наши привычки и убеждения. По задумке природы, каждое событие, будь оно самым простым или самым невероятным, должно делать нас лучше и сильнее. В нескончаемом потоке встреч, успехов, неудач, катастроф и триумфов каждое переживание влияет на наше развитие. В нас заложена удивительная способность меняться и совершенствоваться, толкающая нас в гущу новых событий. Тем самым мы постоянно ищем неиспользованные возможности выражения своего созидательного потенциала. Вся полученная информация о мире собирается в так называемый инвентарь знаний. Каждый человек рождается с внутренней потребностью в самовыражении и накоплении знаний о мире. Мы продолжаем собирать их на протяжении всей жизни и никогда не перестаем учиться. Многообразие явлений окружающей среды и наша интерпретация пережитых событий делают нас теми, кто мы есть. Хотя в каждом из нас заложено коллективное бессознательное и вместе с ним унаследованные от предков коллективные представления о жизни, наше личное сознание, думающее, принимающее решения и анализирующее собственные действия, уникально и формируется самостоятельно и именно так угодно Вселенной. Каждый из нас создан неповторимым. Любое взаимодействие с внешним миром на физическом и психическом уровне приводит к образованию связей между нейронами нашего мозга, и в соответствии с этими связями формируются наши представления о мире. Ребенок познает мир в первую очередь через родительские ценности и убеждения, которые становятся основой его мировоззрения. Но личностный портрет человека зависит не столько от поступающей извне информации, сколько от того, как мы интерпретируем свой жизненный опыт. Детство – очень важный для развития этап, а ребенок легко поддается внушению. Он принимает как непреложную истину все, что видит, особенно если стимул многократно повторяется. Если ему постоянно говорят, что он глупый, смешной или плохой, эта информация запечатлевается в его подсознании. В глубине души каждый из нас чувствует свою уникальность и неповторимость, поэтому для человека вдвойне странно узнать, что он не хороший, не умный, не умеет рисовать, не красив, не уклюж или обладает какими-то другими изъянами. Многие взрослые комплексы коренятся в навязанных в детстве ложных представлениях о себе. Подобные вредоносные внушения глубоко запечатлеваются в мозге, и в этом вся беда. Многое из того, что мы считаем правдой, окажется ложью, однако успеет лечь в основу наших представлений о себе и о мире. Чистое сознание ребенка, стремящееся к знаниям, с готовностью впитывает в себя все подряд, в результате чего неизбежно возникает побочный эффект, заблуждение и ошибочные представления о себе, которые становятся неотъемлемой частью нашей модели реальности. Модель реальности – это картина мира, нарисованная нашим сознанием с помощью понятных ему представлений. Она такая, какая кажется нам логичной, и у каждого своя. Наши модели реальности, безусловно, перекликаются друг с другом, но каждый человек интерпретирует свой жизненный опыт по-своему. Некоторые модели реальности в корне ошибочны, поэтому, поступая в соответствии с ними, люди привлекают к себе неприятности. Например, если человек уверен, что с ним не может случиться ничего хорошего, что жизнь трудна и полна разочарований, он не только будет смотреть на все происходящее с ним сквозь эту призму, но и посылать во внешний мир соответствующую энергию, которая, в свою очередь, станет притягивать к нему неблагоприятные обстоятельства. Кто-то другой, со своей стороны, видит мир прекрасным и полным возможностей, и это тоже влияет на его жизненный опыт. Хотя модель реальности формируется на подсознательном уровне, и мы даже не знаем о том, что это происходит, в какой-то момент мы словно пробуждаемся ото сна, осознаем свои представления о мире и начинаем их переделывать, предпринимать сознательные меры к образованию новых нейронных связей, отвечающих истинной природе мироздания. Пока мы переосмысливаем свое мировоззрение и меняем его, в мозге, впитывающем всю поступающую в него информацию, формируются новые нейронные цепи. Параллельно осуществляется другой, неявный процесс, давно и хорошо известный психологам, хотя и мало изученный наукой. Душевные страдания, успехи, победы, предательства, уныние и разочарование, все это вплетается в ткань нашего подсознания на невидимом космическом ткацком станке. Подсознание синтезирует, обобщает и делает собственные выводы, формируя свою модель реальности. Получается, что в каждом из нас сосуществуют две разные картины мира – осознанная и подсознательная. Многие даже не догадываются об этом поразительном факте. На пути к самопознанию мы уделим особое внимание подсознательной модели реальности, поскольку она влияет на все сферы нашей жизни. Позже мы обсудим эту тему более подробно. Одни дети будут уверенными в себе, другие – робкими и пугливыми. Это зависит не только от происходящего с ними, но и от того, как их сознание и подсознание интерпретирует этот опыт. Ребенок, с которым жестоко обращаются, решит, что жизнь опасна, что он не заслуживает хорошего отношения и будет в это верить. Другой ребенок, пережив неудачу или печальное событие, через всю жизнь пронесет в душе ощущение безнадежности и отчаяния. Как ни странно, но у иного ребенка те же обстоятельства могут вызвать обратную реакцию – решимость, страстное желание добиться успеха. Почему одинаковые события приводят к разным результатам, остается загадкой, но сознание каждого человека обрабатывает поступающую извне информацию по-своему. До недавнего времени считалось, что структура головного мозга формируется в детстве и после этого уже не меняется. Данная теория была опровергнута в конце 1990-х годов, когда несколько ученых, независимо друг от друга, сделали сенсационное открытие. Перед половым созреванием нейронные схемы меняются, и вскоре после достижения 20-летнего возраста мозг перестраивается еще раз. Сейчас мы знаем, что мозг пластичен, что он постоянно меняется. Прежняя теория о неизменности его структур, сформировавшихся в детстве, настолько устарела, что доктор Норман Дойч, автор книги «Пластичность мозга», заметил по этому поводу. Данная теория не просто ошибочна, она вопиюще неверна. Новейшие исследования показывают, что мозг взрослого человека остается пластичным и что новые нейронные связи образуются в течение всей жизни. Это просто замечательная новость. Она означает, что в любом возрасте можно научить себя думать по-другому. Любой новый мозг не только человеческий, природа программирует на максимально эффективную деятельность. Даже в мозг простейших существ можно вместить огромный объем информации. В животном мире, например, большинство видов рождается уже с готовыми знаниями о внешней среде и о том, как с ней взаимодействовать. При столкновении с этой средой моментально активируется внутренняя программа. Взять, к примеру, лосося. В его крошечном мозге содержится информация о магнитных силовых линиях Земли, и эти знания подсказывают ему верный путь. Когда пробуждается инстинкт размножения, лосось проплывает тысячи километров по океану и сотни километров по пресным водам, безошибочно находит тот самый ручей, где родился, и там мечет икру. Он читает эту встроенную карту мира благодаря нейронным связям своего мозга. А вспомните монарха, бабочку семейства Данаид, которая каждую осень путешествует на тысячи километров с северо-востока США и Канады в центральную Мексику в особые места зимовки. Третье или даже пятое поколение бабочек, когда-то покинувших Мексику в северном направлении, безошибочно возвращается туда, где раньше никогда не бывало, причем не только в тот же район, откуда улетели его предки, но и зачастую на то же дерево. Другие звери, птицы и насекомые обладают не менее удивительными способностями, полученными от природы для выживания в окружающей среде. Подобно остальным биологическим видам, человек тоже запрограммирован на успешное функционирование в своей среде. Правда, наша среда, как выясняется, совсем не такая, как мы себе представляли. Она состоит не только из физического мира, который можно увидеть и потрогать. Вокруг нас может оказаться множество частотных областей, помимо времени и пространства. Природа, дающая каждому виду ресурсы для оптимального выполнения своей функции, заложила в нас поразительную программу, предназначенную не только для того, чтобы зарабатывать на хлеб, растить детей и устраивать личное счастье, какими бы важными ни казались нам эти задачи. Ученые предполагают, что в нашем генетическом коде содержится сложная космическая программа, а вместе с ней и невообразимые способности. Возможно, мы с вами – создание Вселенной, наделенные высшим предназначением и могуществом, и только сейчас мы начинаем постигать этот космический замысел.